«Жизнь замечательных людей». Елена Смирнова. Елена Смирнова родилась в 1972 году в городе Тутаеве, бывшей Романов-Борисоглебск. Ее отец, пенсионер, был рабочим на моторном заводе, мать — поварихой. Дед, инвалид войны, умер давно, еще при Хрущеве. А бабка дожила до 2003 года и умерла в 82 лет. Они жили на Романовской стороне, в своем доме на Архангельской улице, бывшей Карла Маркса. Работа была на том берегу Волги, на Борисоглебской стороне. Моста не было, добирались на пароме. Зимой лучше пешком по льду. Училась Лена Смирнова нормально, двоек не хватало. В восьмом классе захотела стать учительницей физики. Физичка у них была хорошая, понятно объясняла. Захотела, да, видно, хотелок не хватило, как потом говорила она своей дочери. Но по порядку. После девятого класса она поступила в училище. Тогда же познакомилась с Сашкой Кузнецовым с того берега. У них с отцом и матерью была квартира в кирпичном доме. Он был единственный сын, а у Лены был младший брат Костя. Когда Сашу призвали в армию, Лена была на втором месяце, расписались в последний день. Родилась девочка, свадьбу сыграли потом, когда он вернулся. Саша переехал к ним жить. Но ему не нравилось на Романовской стороне, как в деревне, говорил. Еще брат Кость с ним ссорился. Следил за ним, и сестре докладывал, с кем Саша под ручку шел. Врал, наверное. Лена плакала, а Саша грозил с Кость побить. Лена кричала: «Брата тронешь, разведусь». Они развелись, потому что Саша начал сильно выпивать. На работу так не устроился. Мать с отцом сказали Лене: «Чего ж его кормить? Пусть его своя семья кормит». А у него как раз мать умерла. Отец тоже запил с горя. Откуда деньги? И один раз Саша опять напился и с кулаками полез, тогда Лена сказала: «Все, уходи теперь». Он сказал: «Ну и давно пора». Дочка выросла, учится в Ярославле, живет у своего парня. Дом бывает редко, хотя на автобусе всего час дороги. А брата Костю нашли мертвого в кустах у деревни Глотова с дыркой в голове. Кто за что, почему, неизвестно. Сейчас Елена Смирнова работает в торговой фирме. Хочется найти работу поближе к дому, но не получается. А дом продавать, чтобы квартиру купить на том берегу, тоже неохота. Сад свой, яблонь. Отец с матерью старый, опять же. Что делать, непонятно. Тяжело мотаться туда-сюда. Но когда она зимней темнотой идет домой по снежной дороге, по замерзшей Волге, и ветер колет и режет ее усталое лицо, ее вдруг охватывает чувство собственной значимости, чувство важности, даже величия своей обыкновенной жизни. Она улыбается этому чувству и шагает бодрее. Потому что она и есть средний житель России. Женщина почти 40 лет, со средним специальным образованием, разведенной, с одним ребенком, жительница маленького города. Эх, написать бы ее биографию для ЖЗЛ. Со всеми подробностями, от семейных фотографий до скамейки в саду. Но, как говорится, не в подым.